набросилась я на ближайшего родича покойника еще в прихожей. Кажется, поражены были все. Подумаешь, не первый раз в жизни я такое отмочила. Могли бы и привыкнуть. Не знаю, как там с порядочностью, но глупым братец не был. Это точно. Вздрогнув от неожиданности, он сразу понял смысл вопроса и не стал притворяться, что не понимает. Во всяком случае, он ответил сразу же, не скрывая раздражения и гнева, все еще в прихожей. Может, я и законченный подонок, не знаю. Хотя ничего приятного нет носить на себе фамильный горб. Но и поносить собственного брата, к тому же недавно погибшего, отвратительно. Что с того, если уже с 15 лет мы фактически порвали отношения? Меня в семье, он с сестрой, считают выродком, и я от них сбежал подальше. Среди чужих, тех, с кем я последнее время общаюсь, меня считают человеком честным. А тут не успел приехать, как на меня все и навалилось. И что прикажете делать? Отвечать за брата не могу, но и катить на него бочку не стану. Повторяю, что мне делать? Притвориться идиотом? Здорово, должно быть, накипело у него на душе, если он так сходу излил на нас все, что думал. Выходит, знал о махинациях брата, и это было ему не по нраву. Вырвалось искренне, никаких сомнений. Действительно, он оказался в нелегком положении. Проблема. «Нет, притворяться идиотом не надо», — попросила я, очень смущенная своей выходкой. «Вы уж меня извините», — вырвалась глупость. «Просто захотелось сразу же понять, с кем имеем дело. Наверное, я слишком поторопилась». Брат пана Мирека тоже немного успокоился. «Я не знаю, кто вы и зачем мне понадобилось сюда приезжать. Мы встретились при весьма странных обстоятельствах». Он бросил взгляд на Юлиту. «О смерти брата знаю лишь, что его убила какая-то девушка. По крайней мере, так утверждает моя сестра. С полицией я еще не общался». Он требовал ответа, и я засомневалась. Попыталась поставить себя на его место. Что бы я чувствовала и как действовала, застав на месте преступления в своем доме каких-то подозрительных людей? И богатое воображение мне подсказало. Да, я вела бы себя точно так же, как он. Если бы мне честно и откровенно сказали правду, поверила бы этим совсем незнакомым людям. А если бы они сходу принялись выкручиваться и вешать лапшу на уши, сразу бы почувствовала — лгут. Эти не хотели лгать и попросили его приехать ко мне. Ведь только я решаю, сказать ему все или нет. «Пан Ришард, а вы что об этом думаете?» — обратилась я за помощью к спокойному и рассудительному другу. «Я считаю, сумею доказать свою невиновность. Но если придется доказывать. Думаю, пани Юлита тоже. Все равно рискую. Я бы сказал правду». «Тогда пошли, присядем хоть где-нибудь». «В гостиной», — подхватила Малгося, — «с видом на кошек. Ведь они действуют умиротворяюще». В гостиной одиноко сидела Марта. Ведь Малгося с Витыком тоже выскочили в переднюю, где сразу стало тесно. Скоро так же тесно стало и за столом в гостиной. Вся надежда была на кошек, возившихся на террасе за большим окном. Собеслав очень отличался от Мирослава. Тот сразу распушил бы перья, принялся очаровывать дам и засыпать нас бесконечными комплиментами, особенно Юлиту и Марту, а, возможно, и меня, не говоря уже о Малгосе. Делал бы вид, что чувствует себя прекрасно, вообще счастлив оказаться в нашем обществе, и постарался бы понравиться всем вместе и каждому в отдельности. Собеслав сидел молча и ждал сосредоточенно и напряженно. Я пошла в кабинет и вернулась с проклятой зажигалкой. шмякнула ее на стол. Вот она, причина всех наших несчастий и глупостей, которые приходится вытворять ради того, чтобы ее найти. Можно сказать, солитер в нашем общем теле. Очень понятно, правда? Собеслав смотрел на общего солитера, уже окончательно отказываясь что-либо понимать, и как-то совсем уж безнадежно произнес: «Если бы я хоть что-то понял...» Малгося призвала меня к порядку. «Тетя, опомнитесь. Ведь еще немного, и человек всех нас примет за ненормальных». «Чему я вовсе не удивлюсь», — пробурчал Витек. «Но с нее же все началось», — пыталась я оправдаться. «А рассказывать человеку надо сначала, с конца не получится». В конце он застал взломщиков в своем доме. Вначале же мы были не преступниками, а пострадавшими. То есть пострадала, собственно, одна я, а вы как хотите. Тут меня уже без оговорок попросили заткнуться и помолчать. И правильно сделали. Всю тяжесть объяснений взяла на себя Малгося. Потом подключилась с робкими дополнениями Юлита. Потом пан Ришард, со свойственной ему основательностью и любовью к порядку. И в результате, когда мне вернули право голоса, пан Собеслав выглядел совсем другим человеком. Слушал он с интересом, хотя создавалось впечатление, что порой не верит своим ушам. Художник взял в руки причину всех недоразумений и принялся внимательно разглядывать зажигалку. «Значит, вы ее все же нашли в нашем доме?» — обратился он почему-то к Юлите. Он вообще почти не сводил с девушки глаз и теперь уже спросил то, что, похоже, давно собирался. «Сестра описывала вас совсем другой. И я опять не очень понимаю. Но не стоит об этом. Вот, значит, какой предмет вызвал всю эту заваруху». Я раздраженно перебила гостя. «Да в том-то и дело, что это вовсе не этот предмет. Ну вот, опять, не позволите мне говорить?» «Я попытаюсь нормально пояснить. Украдена моя зажигалка, точно такая же, как вот эта. А эту пан Ришард с Юлитой нашли на месте преступления и забрали. Были уверены, что это моя. Они ее много раз видели в моем доме, в этой комнате. Но я разглядела ее и пришла к выводу — не моя. Откуда такое могло взяться у вашего брата? Это очень редкая вещь». «Понятия не имею», — ответил Собеслав, поставив зажигалку на стол. «Она стояла на полке в гостиной нашего дома уже несколько лет, 5 или 6. Я обратил на нее внимание, еще когда брат показывал мне наш новый дом и хвастался. А я, как всегда при встрече с братом, был злой и раздраженный. Мне ни на что не хотелось смотреть. Я просто тогда на нее глянул, но не рассматривал. Может, он ее купил?» Я горячо возразила: «И речи быть не может. Вы оба, и вы, пан Собеслав, и ваш покойный брат, слишком молоды. А вот я помню, что тогда, когда она мне досталась, 30 лет назад, и я тоже была молода, ее купили в Копенгагене, в магазине художественных изделий «Иллум». И нельзя сказать, что их там продавали всего один раз и продали. И вообще, там продавали вещи или только в нескольких экземплярах, или вовсе в одном, как, допустим, мебельный гарнитур работы Якобсона. Это самый дорогой магазин в Дании. Мода на настольные зажигалки держалась недолго. А таких, как эта, я нигде не встречала». «Может, ему кто-нибудь ее подарил?» «Вполне возможно. Ведь и свою я получила в подарок, даже с дарственной надписью. А тут, глядите, никаких надписей». Собеслав вертел в руках зажигалку, внимательно осматривая. А мы все, затаив дыхание, ждали, что он скажет. Собеслав попытался высечь из нее огонь, но ничего не получилось. Поставив ее на стол, он заявил, что ничего не может сказать об этой вещи.